Глава 15. «Марго, ты мне звонила? Скажи, пожалуйста, только честно, ты разговаривала с Романом?» Маша, переборов себя, первая набрала номер подруги, поскольку хотела знать всю правду. «Нет, понимаешь?» Та запнулась, очень растерявшись. Было видно, что этот вопрос застал Риту врасплох. «Роман сам меня нашел». Голос подруги заметно дрожал. «Он был у тебя? Что он сказал?» — не выдержала Мария. «Роман мне угрожал. Орал, что если я немедленно не скажу ему, где ты сейчас, то нам обоим станет только хуже». «Марго, ну зачем? Зачем ты это сделала?» «Но я хотела как лучше», — всхлипнула Рита. «Подумала, что все равно ведь твой Алекс оказался женатым и вообще мерзавцем. А раз уж бывший так сильно хочет тебя увидеть, значит, ты ему действительно дорога. Вот я и решила, что пусть Роман заодно там, на месте, разберется с твоим новым любовником. По крайней мере, морду ему начистит, и тогда ты не будешь так страдать». «Что же, ладно. Извини, теперь мне надо побыть одной», — ответила Маша. И прекратила этот крайне неприятный разговор, поскольку такого от Марго она не ожидала. Сделалось очень обидно. Пришлось усилием воли заставить себя пока прекратить об этом думать и поспешить на процедуры, в надежде найти там успокоение после всего случившегося и пережитого. Приятное объятие соляной комнаты и кабинета ароматерапии сделали свое волшебное дело. Под тихую, успокаивающую музыку и убаюкивающий аромат лаванды Мария заснула. Полный релакс, а все неприятности по боку. Обновленная и вдохновленная на новую жизнь, Мария вышла на террасу и замерла, глядя на море. Оно по-прежнему спокойно катило свои волны, ни о чем не волнуясь и не тревожась. Безбрежная изумрудная гладь подарила окончательное успокоение. — Тетя Мария, простите нас, пожалуйста! — не очень уверенно пробормотали близнецы. Они мялись и подталкивали друг друга, споря, кто начнет первым. «Так, что-то я не слышу уверенности в голосе», — строго одернул двойняшек отец. «Давайте-ка еще раз». «Тетя Мария, простите нас, пожалуйста, мы больше так не будем», — громко выкрикнули Лиза и Данька заученную фразу. «А что именно вы не будете?» — уточнил отец. «Шалить не будем и хулиганить тоже». Облегченно выдохнули дети. Перед этим им явно пришлось пройти через долгий нравоучительный разговор с отцом. «Ну, наконец-то!» — довольно произнес Александр. «Ну что, Мария, прощаешь этих сорванцов?» «Конечно, прощаю», — улыбнулась та. «Тогда они заслужили награду. Прямо сейчас мы едем в парк», — объявил отец. «Ура!» — радостно подпрыгнули близнецы и побежали собираться. А Александр крепко обнял возлюбленную, поцеловал и тихо спросил: «Как ты?» «К счастью, теперь все в порядке». Саша рассказал, что отвез Романа в Симферополь и что назад он точно больше не вернется. «Выходит, победа?» — тихо спросила Маша, с надеждой глядя в глаза возлюбленного. «Победа!» — выдохнул тот. «Бедная моя девочка, но теперь все позади, и значит, пора отпраздновать нашу победу. По такому случаю сейчас устроим вылазку на природу, в одно из самых дивных мест». Алекс привез любимую детей в Алупкинский парк. Там средневековой крепостью возвышался замок, Воронцовский дворец. Мрачно и величественно выступали его серые стены. Огромный старинный парк поражал воображение. По его многочисленным дорожкам хотелось гулять бесконечно, дыша волшебным воздухом, напоенным целебными фитонцидами хвойных деревьев и можжевельников. «Смотрите, это называется хаос», — показал Алекс, когда они наткнулись на большое нагромождение камней. «Это диабаз, застывшая лава древнего вулкана». Близнецы тут же попытались взобраться на гору камней. «Хаос», — задумчиво повторила Мария, — «как моя жизнь». «Действительно, очень похоже». «Так, стоп!» — остановил ее тот. Лучше пойдем и посмотрим на нечто более гармоничное. Вдохни полной грудью этот неповторимый воздух. Прочувствуй, как он чист и прозрачен. — Да, — согласилась Маша, — этот воздух просто волшебный. Его можно есть ложками. До того он напоен фитонцидами хвойных деревьев. Поэтому я и рискнул взять с нами мою банду. Пусть вдоволь надышатся целебным воздухом, чтобы им хватило до следующего лета. Да, действительно потрясающий парк. Так и хочется здесь дышать и дышать. И невозможно надышаться. Сидела бы тут вечно, призналась она. Близнецы бегали по дорожкам, и, казалось, мысли о пакостях вылетели из их головы. Но не тут-то было. Едва пара забылась, сидя на лавочке под раскидистым ливанским кедром, увлеченно о чем-то разговаривая, как тут же прилетел сюрприз. В плечо Маши ударилась шишка. Сначала решили, что это с дерева. Но тут же прилетела еще одна. Мария оглянулась и увидела спрятавшихся за кустами Лизу и Даньку. — Что, снова близнецы взялись воевать? — оглянулся Александр и грозно крикнул. — Эй, банда! Немедленно прекратить обстрел, а то на гору не поедем. В кустах произошло какое-то шевеление, а потом раздался голос. — А на какую гору? — А вон, на ту, — указал рукой Саша, туда, где над парком величественным великаном возвышалась гора. У самого своего кончика она раздваивалась, образуя двойную вершину. — Это же Ай-Петри! — воскликнула Маша. — Какая божественная картина! — С этого ракурса, из Алупкинского парка в особенности, — согласился тот. — Люблю ее тут наблюдать. — А теперь обещанная поездка. Совсем скоро мы будем с тобой вон там, прямо на самом кончике Ай-Петри. — О, но туда долго ехать по объездной дороге. — А мы не на машине поедем. Мы прямо тут, поблизости, поднимемся на фуникулере. — Что? — Нет, ни за что. Ты же знаешь. «Знаю, знаю», — засмеялся Алекс. «Но я же обещал вылечить твой страх высоты». «Обещал? Значит, сделаю. Там всего-то каких-то 1234 метра над уровнем моря». «Всего-то? От одной цифры у меня уже закружилась голова». «Поверь, совсем скоро мы будем стоять на этой вершине ее покорителями». Близнецы радостно запрыгали и захлопали в ладоши. «Такое приключение!» Явно было им по душе. Когда вагончик фуникулера пришел в движение, Мария побледнела, в ее висках нервно забился пульс. И зачем только я на это согласилась? Взгляд в окно привел в ужас. Земля быстро уходила из-под ног. Внизу открылось и поплыло густое зеленое море деревьев. Оно неслось и постепенно делалось все дальше и дальше. Вагончик плавно поднимался вверх. Александр крепко держал за руку возлюбленную. И в этот момент она еще сильнее вцепилась в эту сильную руку и испуганно посмотрела в глаза Саши. Тот улыбнулся. — Ты только посмотри, как красиво! — Красиво, — согласилась Маша. Действительно, сначала происходящее ужаснуло. Но потом вдруг пришло осознание. До чего неповторимое зрелище предстало перед глазами, и страх постепенно уступил место восторгу. Вторую порцию испуга пришлось испытать, когда выяснилось, что на пути к вершине предстоит сделать пересадку. Вагончик остановился на маленькой площадке. Впереди предстоял самый крутой отрезок. Когда второй вагончик резко и почти вертикально взмыл вверх, Мария зажмурилась и тут же почувствовала на плечах руку Алекса. Стало легче. Удивительно, но действительно стало легче. Алекс — волшебник. В его руках становилось теплее и уютнее. Быстро пришло осознание, что стоило испытать этот страх и перебороть его, чтобы наверху ощутить такое блаженство. «Боже, как здесь красиво!» — воскликнула Маша, когда они оказались на вершине. — Вот видишь, а ты боялась, — сказал Александр, обнимая возлюбленную. — С тобой мне ничего не страшно, — призналась та, и даже рискнула подойти поближе к краю. Вид там открывался действительно сказочный. Под ногами сейчас лежали все южное побережье и море. «Как ты понимаешь, это еще не финал», — сообщил Алекс. «Как? А я думала, что мы на самом верху». «Нет, главная вершина нам еще только предстоит. Придется теперь своими ногами потрудиться». Пара подождала, пока толпа туристов немного рассеется, и отправилась покорять вершину Ай-Петри. Не все туристы решились на это. Многие остались на ровной местности, поближе к ресторанчикам и сувенирным лавкам. «Папа, смотри, лошадки! Тут катаются на лошадках!» — закричал Данька. «Папа, мы тоже хотим!» — законючила Лиза. «Нет, сегодня у нас другие планы. Сегодня мы альпинисты, великий покоритель горных вершин». «Ура! Мы альпинисты!» — завизжали от восторга близнецы и первыми кинулись карабкаться наверх. Поднимались вверх по лесистому склону, густо усыпанному камнями. И вот, наконец, достигли той высшей точки, к которой так стремились. И то, что открылось удивленным взором, не поддавалось описанию. И даже двойняшки резко замолчали и притихли, пораженные столь величественным видом. «А вот и приз юным альпинистам за покорение вершины», — объявил Саша, доставая из рюкзака большую шоколадку. «Ура! Мы получили приз!» — закричала Лиза. Отец усадил детей на камни под большой сосной и велел. «А теперь ешьте свою заслуженную награду, но только сидите здесь тихо и смирно». Близнецы блаженствовали, а Александр с Марией тем временем приблизились к самому краю и невольно замерли. От увиденного захватывало дух. «Мы на вершине мира. Ну что ты сейчас чувствуешь? Теперь тебе не страшно?» — прошептал Алекс, нежно обнимая возлюбленную за плечи. «Нет, с тобой мне ничего не страшно». Так они долго стояли на вершине мира, словно завороженные, и не могли насмотреться на всю ту потрясающую красоту, что предстала их глазам. «Вот и вторая вершина тобой покорена. Теперь ты бесстрашная девочка», — объявил Саша. Его возлюбленная молча улыбнулась в ответ, прижалась к нему и положила голову на крепкое плечо.